то и дело взлетая на воздух, перебежала в кабинет мужа и, осветив его, кинулась к письменному столу. На вырванном из блокнота листке она без помарок быстро и крупно карандашом написала записку: «Прости меня и как можно скорее забудь. Я тебя покидаю навек. Не ищи меня, это бесполезно. Я стала ведьмой от горя и бедствий, пожиравших меня. Мне пора. Прощай, Маргарита». Совершенно облегченной душой Маргарита прилетела в спальню, и следом за ней туда же сбежала Наташа, нагруженная вещами. И тотчас все эти вещи — деревянные плечики с платьем, кружевные платки, синие шелковые туфли на распялках и поясок — все это посыпалось на пол, и Наташа всплеснула освободившимися руками. — Что, хороша? — громко крикнула охрипшим голосом Маргарита Николаевна. — Как же это? — шептала Наташа, пятясь. — Как вы это делаете, Маргарита Николаевна? — Это крем, крем, крем! — ответила Маргарита, указывая на сверкающую золотую коробку и поворачиваясь перед зеркалом. Наташа, забыв про валяющееся на полу мягкое платье, подбежала к трюмо и жадными загоревшимися глазами уставилась на остаток мази. Губы ее что-то шептали. Она опять повернулась к Маргарите и проговорила с каким-то благоговением: «Кожа-то, а? Кожа-то, Маргарита Николаевна, ведь ваша кожа светится!» И тут она опомнилась, подбежала к платью, подняла и стала отряхивать его. «Бросьте, бросьте!» — кричала ей Маргарита. «К черту его! Бросьте все!» «Впрочем, нет, нет, берите его себе, на память». «Говорю, берите на память, все забирайте, что есть в комнате». Как будто полоумев, неподвижная Наташа некоторое время смотрела на Маргариту, потом повисла у нее на шее, целуя и крича: «Атласная, светится, атласная! А брови-то, брови! Берите все тряпки, берите духи и влоките к себе в сундук, прячьте!» — кричала Маргарита. «Но драгоценности не берите, а то вас в краже обвинят». Наташа сгребла в узел, что ей попало под руку, платье, туфли, чулки и белье, и побежала вон из спальни. В это время откуда-то с другой стороны переулка из открытого окна вырвался и полетел громовой виртуозный вальс, и послышалось пыхтение подъехавшей к воротам машины. «Сейчас позвонит Азазелла!» — воскликнула Маргарита, слушая сыплющийся в переулке вальс. — Он позвонит. — А иностранец безопасен. — Да, теперь я понимаю, что он безопасен. Машина зашумела, удаляясь от ворот. Стукнула калитка, и на плитках дорожки послышались шаги. — Это Николай Иванович. — По шагам узнаю, — подумала Маргарита. — Надо будет сделать на прощание что-то очень смешное, интересное. Маргарита рванула штору в сторону и села на подоконник, боком охватив колено руками. Лунный свет лизнул ее с правого бока. Маргарита подняла голову к луне и сделала задумчивое и поэтическое лицо. Шаги стукнули еще раза два и затем внезапно стихли. Еще полюбовавшись на луну, вздохнув для приличия, Маргарита повернула голову в сад и действительно увидела Николая Ивановича, проживающего в нижнем этаже этого самого особняка. Луна ярко заливала Николая Ивановича. Он сидел на скамейке, и по всему было видно, что он опустился на нее внезапно. Пенсне на его лице как-то перекосилось, а свой портфель он сжимал в руках. — А, здравствуйте, Николай Иванович! — грустным голосом сказала Маргарита. — Добрый вечер! Вы из заседания? Николай Иванович ничего не ответил на это. — А я, — продолжала Маргарита, побольше высовываясь в сад, — сижу одна, как видите, скучаю, гляжу на луну и слушаю вальс. Левой рукой Маргарита провела по виску, поправляя прядь волос, а потом сказала сердито: — Это невежливо, Николай Иванович. Все-таки я дама, в конце концов. Ведь это хамство не отвечать, когда с вами разговаривают. Николай Иванович, видный в луне до последней пуговки на серой жилетке, до последнего волоска в светлой бородке клинышком, вдруг усмехнулся какой-то дикой усмешкой, поднялся со скамейки и, очевидно, не помня себя от смущения, вместо того, чтобы снять шляпу, махнул портфелем в сторону и ноги согнул, как будто собирался пуститься в присядку. «Какой вы скучный тип, Николай Иванович!» — продолжала Маргарита. «Вообще, вы все мне так надоели, что я выразить вам не могу этого. И так я счастлива, что с вами расстаюсь. Ну вас, к чертовой матери!» В это время за спиной Маргариты в спальне грянул телефон. Маргарита сорвалась с подоконника и, забыв про Николая Ивановича, схватила трубку. «Говорит Азазелла», — сказали в трубке. «Милый, милый Азазелла!» — кричала Маргарита. «Пора! Вылетайте!» — заговорила Зазела в трубке, и по тону его было слышно, что ему приятен искренний радостный порыв Маргариты. «Когда будете пролетать над воротами, крикните «Невидимо!» Потом полетайте над городом, чтобы попривыкнуть, а затем на юг, вон из города и прямо на реку, вас ждут!» Маргарита повесила трубку, и тут в соседней комнате что-то деревянно заковыляло и стало биться в дверь. Маргарита распахнула ее, и половая щетка, щетиной вверх, танцуя, влетела в спальню. Концом своим она выбивала дробь на полу, легалась и рвалась в окно. Маргарита взвизгнула от восторга и вскочила на щетку верхом. Тут только у наездницы мелькнула мысль о том, что она в этой суматохе забыла одеться. Она галопом подскочила к кровати и схватила первое попавшееся какую-то голубую сорочку. Взмахнув ею, как штандартом, она вылетела в окно, и вальс над садом ударял сильнее. С окошка Маргарита скользнула вниз и увидела Николая Ивановича на скамейке. Тот как бы застыл на ней и в полном ошеломлении прислушивался к крикам и грохоту, доносящимся из освещенной спальни верхних жильцов. «Прощайте, Николай Иванович!» — крикнула Маргарита, приплясывая перед Николаем Ивановичем. Тот охнул и пополз по скамейке, перебирая по ней руками и сбив наземь свой портфель. «Прощайте навсегда! Я улетаю!» — кричала Маргарита, заглушая вальс. Тут она сообразила, что рубашка ей ни к чему не нужна, и, зловеще захохотав, накрыла ею голову Николая Ивановича. Ослепленный Николай Иванович грохнулся со скамейки на кирпичи дорожки. Маргарита обернулась, чтобы в последний раз взглянуть на особняк, где так долго она мучилась, и увидела в пылающем окне искаженное от изумления лицо Наташи. «Прощай, Наташа!» — прокричала Маргарита и вздернула щетку. «Невидимо! Невидимо!» — еще громче крикнула она, и между ветвями клена, хлестнувшими ее по лицу, перелетев в ворота, вылетела в переулок, и вслед ей полетел совершенно обезумевший вальс.